полудню судно бросило якорь в бухте, на берегу которой теснилась деревушка. Невольников согнали на берег, охраняли всего двое татар, вооруженные пиками и саблями. Но куда отсюда бежать? Почти все невольники полезли в темную морскую воду, смыть пот, пыль, от всех изрядно попахивало. Татары не препятствовали. Примерно через час нас построили, связали одной длинной веревкой и колонны по два повели в горы. Чем дальше от моря, тем выше становились холмы. По рядам невольников пронеслось в Бахчисарай. К концу дня колонна измученных долгим переходом невольников втягивалась в ворота Бахчисарая. Город, освещенный заходящим солнцем, был красив. Мощные стены, на верхушках башенки, в самом городе высокие минареты, золотом отливают полумесяцы. Здания с узорчатыми арочными окнами и дверными проемами. Но, как и везде на востоке, глухие заборы, вонючие канавы. Невольников разделили на три части. Нас, оставшихся, завели во двор трехэтажного дома из туфа, замкнули в сарае. Через несколько минут занесли кувшин с водой, лепешки и тазик с абрикосами. Люди с жадностью набросились на воду и еду. Весь день крошки во рту не было. Да и до плавания жили впроголодь. Спали после перехода беспробудно, гудели ноги. На следующий день дали лепешек, воды, сушеных фруктов. Затем по одному стали заводить в кузницу. На шею каждому склепывали металлический ошейник. На нем арабской вязью было выгравировано имя хозяина. Читать никто из нас по-арабски не мог. Когда закончился перестук молотков кузнеца, всех построили. Вышел седой татарин, уже в богатых одеждах. Рядом с ним полуголый негр огромного роста. Мышцы под атласной кожей шоколадного цвета так и бугрились. В руке негр держал кнут из бычьей кожи. Похоже, надсмотрщик над рабами. На ломаном русском седой распределил невольников по работам. В заключении сказал: «Над вами всеми начальник Мбата», — он указал на негра, — «все его распоряжения выполнять, за непослушание битье кнутом у столба, кушать два раза в день, утром и вечером, спать в сарае. Я хозяин, мое имя Сайрулла. Только я буду решать, кого из вас казнить, кого миловать. Работать только на совесть. Сегодня отдыхайте, завтра всем на работу». Утром всех подняли рано, как только на минаретах запели муэдзины. Вода была без ограничений, удалось вымыть лицо и руки, каждому дали по лепешке, горстке вареного риса и сухофрукты. Для завтрака прилично, но я помнил, что обеда не будет. К сараю подходили слуги, уводили невольников на работы. Я остался в одиночестве. Через какое-то время ко мне подошел Мбата. Концом кнута указал на дом. — Хозяин, иди, ждать не любит. И по-русски, и по-татарски говорил неважно. Но с его точки зрения выбился в люди, не упахивается с утра до вечера. Я пошел в дом. В дверях ждал слуга, мальчик-татарчонок. Он проводил меня к Сайруле. Хозяин сидел за низким столиком, скрестив ноги, перед ним стояла пиала с чаем. — Как звать тебя, раб? — Юрием. — Расскажи, где жил, что лечить умеешь? Чтобы нам было легче понимать друг друга, я отвечал на татарском. Жил в Москве, лечил от болезней, ранений, травм. В основном занимался хирургией, если вам, хозяин, известно это слово. Сайрулла, конечно, был очень удивлен моим татарским. «Кто и где учил тебя по-нашему говорить?» Приходилось в жизни часто общаться с больными, в том числе и с татарами. Правда, все они были из Казанского ханства. «Та-то я слышу, отличается язык, но все же это лучше, чем русский, это хорошо. Что такое хирургия, я знаю. Был в Италии, Франции, видел, что могут тамошние лекари». Далее он начал расспрашивать меня о травах, симптоматике различных болезней, методах лечения. Кое-что его удивило, с чем-то был не согласен, но в целом разговором был удовлетворен. «Не думал, что в Дикой Руси есть лекари такого уровня. Удивлен. Я думал, ты лишь кровь при ударах отворять и можешь, да лихорадку лечить. Посмотрим, каков в деле. Инструменты все с собой?» Я пожал плечами. Если не растерялись в походе и пленении, то должны быть. Сайрулла хлопнул в ладоши. На пороге возник татарчонок. «Принеси сундук русского». Из принесенного сундука Сайрулла доставал мои инструменты, разглядывал, называл по-татарски, объяснял назначение. Ошибся только один раз. Затем провел меня в соседнюю комнату, начал доставать свои инструменты, я объяснял. Ошибся два раза. Непривычно было разбираться с завитушками и украшениями. В мое время инструменты гладкие, с минимумом выступов и впадин для легкой стерилизации, да и специально сталь дорога. После импровизированного экзамена Сайрулла остался доволен. «У меня сейчас дела. Можешь идти. Завтра без напоминаний ты должен быть здесь». Я прошел в свой угол в сарае, с удовольствием улегся и расправил ноги. Полдня пришлось простоять, тогда как Сайрулла сидел. Вдруг в сарай вошел Мбата. Черный был зол и искал, на кого бы излить свою злость. — Твой почему не работать? Кнута хочешь? — Хозяин разрешил. — Врешь, собака. — Иди спроси. Мбата зло посверкал глазами, щелкнул кнутом по пыльному полу и ушел. По-моему, мы взаимно друг другу не понравились. Как бы не нажить себе врага?